Я закрыла уши ладонями, потому что тишина, царящая во мчащемся на полной скорости автобусе, стала невыносимой. Дейзи обернулась и уставилась на меня. Стала разглядывать мои ладони, которыми я закрыла уши. Я перевела взгляд на грязный пол автобуса. Слишком много людей по нему прошли. Слишком много запахов сразу же ворвалось в мои ноздри, слишком много запахов слишком многих людей. Слишком много мечущихся душ сидело на сиденье, где теперь сидела я. «Прекрати!» — быстро пробормотала Дейзи, а затем снова повернулась к окну. Я убрала ладони. Когда автобус остановился, от пронзительного визга тормозов у меня побежали мурашки по коже. Двери открылись. Я крепко сжала книгу, лежащую у меня на коленях. Темнокожий мужчина в шляпе и костюме уставился на меня. Я посмотрела на него. Его темные глаза казались туннелями в ночь, и я задумалась, куда они могут вести. Он нахмурился, а затем закрылся газетой, которую держал в руках. Но я все равно смотрела на него, не отрываясь, до тех пор, пока спустя час Дейзи не сказала, что пора выходить. Я взяла чемодан и спустилась по лестнице из автобуса. На противоположной стороне улицы виднелся переполненный мусорный бак. Наверное, мусор не вывозили уже не первую неделю. Вокруг все было жутко серым. Между похожими друг на друга серыми блочными домами, стоявшими сплошной стеной, выделялось одно единственное высотное здание. Судя по всему, когда-то стены его были выкрашены в розовый цвет, хотя сейчас оно скорее было цветом мертвой плоти. В его выбитых окнах виднелись обрывки занавесок, которые полоскались на сильном ветру. Завороженная этим видом, я застыла посреди тротуара. Представила, как в одном из окон показался незнакомец и помахал мне рукой. Никогда не могла устоять перед заброшенным зданием. «Блю, давай ты поковыряешься в себе потом, а?» Подбежав ко мне и схватив меня за руку, сказала Дейзи. Она быстрым шагом пошла по тротуару, не отпуская меня, поэтому мне пришлось бегом бежать, чтобы успевать за ней. Ее мертвая хватка жгла мне запястье. «Ненавижу, когда ко мне прикасаются. Просто когда кто-то трогает меня, мне кажется, что душа этого человека проникает в мое тело сквозь поры, просачивается в кровеносные сосуды и так далее. А я терпеть не могу чувствовать души других людей. Ненавижу. У меня своя душа есть». «Да сколько же можно, Блю? Я уже тебя 1000 раз звала. Опять не успели дорогу перейти. Я устала повсюду таскать эти чемоданы сама. Вот доберемся до отеля, и тогда делай, что хочешь». У Дейзи свалявшиеся жидкие волосы. Она их редко моет. Впалые щеки, большие яркие глаза. Она выглядит по меньшей мере лет на 10 старше своего возраста и совершенно не похожа на меня. Мои волосы длинные и черные. Я, как ворон, могу сразу окинуть и просканировать взглядом место, в котором оказываюсь. Я ее дочь, которой Дейзи хотела бы, чтобы у нее не было. Я как засохшая болячка на ее коже, которая заживет, если только она перестанет каждый раз ее расцарапывать. У меня была мама, книги, и в глубине души я думала, что все в этом мире хорошо. Я пыталась цепляться за эту идею. Да, мир прекрасен, Блю, мир прекрасен. Но сложно цепляться за надежду, когда она так часто поворачивалась к тебе спиной. Мы прошли по улице. Показались еще несколько заброшенных домов. С того момента, как мы последний раз уехали из этого места, их стало больше. Но рассмотреть их как следует у меня не вышло, потому что Дейзи шла слишком быстро и по-прежнему крепко держала меня за руку. Я узнала несколько магазинов, заметила знакомые скамейки и деревья, и фонари. Потому что я могу видеть все, но никому об этом не рассказываю. Это мой секрет. Но ведь вы мой доктор. А значит, как я понимаю, мне нужно вам доверить все свои секреты. Хотя нет, всех своих тайн я вам открывать не собираюсь. Но скажу достаточно, чтобы заставить задуматься. Например, что я могу видеть в темноте и с закрытыми глазами. Я могу видеть все, насквозь. Людей, предметы, небо. Я вижу человека насквозь через его взгляд. Знаю, о чем он думает. Я знаю Бога. Я видела его. Я знаю сатану. Я и его тоже видела. И пила с ними чай. И нет, я не сумасшедшая. Нет, у меня есть доказательства. Сатана, например, поинтересовался, пью ли я чай с сахаром. И мне нет смысла об этом лгать. Да и зачем? А вот Бог не предложил мне ни сахара, ни молока. Просто протянул чашку, и все. Когда мы подошли к мотелю, Дейзи наконец отпустила мою руку. Нас приветствовала огромная вывеска с надписью «Отель Палас». Мне пришлось идти первой, как обычно. Дейзи боялась, что если бы она вошла передо мной, я бы сбежала. Ковровое покрытие под нашими ногами было песочного цвета. Толстый мужчина за темно-коричневой стойкой даже не поднял головы, не заметив нас. Только когда мы подошли к стойке, он медленно выпрямился. Я сразу знала, что он не хочет разговаривать. Я видела. «Макгрегор, я вам звонила», — объявила Дейзи. Мужчина почесал подбородок. «На кого бронировали?» «Макгрегор». Мужчина быстро проверил список, а затем еле заметно кивнул. «Хорошо», — сказал он, — «с вас $250. Странно, по телефону вы говорили 200. А вы сказали, что вам нужен номер собственной ванной, так это еще 50». «Платить сразу?» — поморщилась Дейзи. «Да, только наличными, политика отеля, новые правила». «Ага, и кормежку за неделю тоже включите в счет», — пробормотала Дейзи, покопавшись в сумке и достав оттуда пачку банкнот. Она протянула деньги мужчине, и тот сложил их стопкой в кассовый аппарат. Потом снял с доски ключ от номера и протянул Дейзи. «Номер 28. Вверх по лестнице до конца коридора. Правила такие. Ничего не ломать, не прятать трупы за занавесками. Если поняли, что что-то сломалось, тут же зовите меня». «Все усвоили?» — пробормотал он. Я посмотрела на Дейзи. По ее глазам я видела, что она не знает, как реагировать, так что она только буркнула «хорошо» и схватила чемодан, решив поскорее сбежать в номер, пока этот бесцеремонный кретин не придумал что-нибудь еще обидное. Я последовала за ней. Низкие стены давили на меня, а яркий свет свисавших с потолка светильников нещадно жег мне глаза. У двери Дейзи поставила чемоданы на пол. Она вставила ключ в замок и повернула. Я вошла, а следом за мной она. И здесь ковер тоже был песочного цвета, а стены белыми. У стены стояла крохотная кушетка. Я поставила чемодан на пол и медленно оглядела эту незнакомую молчаливую комнату. Ванна была розовой, и мне это очень понравилось. А еще квадратное зеркало с яркими лампочками вокруг, как будто в будуаре из 50-х. И за занавеской душа не было никакого трупа. Я прошла через всю комнату к окну и выглянула на улицу. Потом отошла к дивану, села и уставилась. В никуда. Обняла книгу, которая прильнула к моей груди, словно котенок. Моя книга. «Я знаю, вы считаете, что я была зациклена, доктор. Я знаю, что вы все думаете, я была одержима своей книгой. Только вы ошибаетесь. Это не просто книга. Не просто история. Не просто нечто, что было написано просто так. И даже не смейте со мной спорить, иначе я и вас убью. Всех вас. Моя книга реальна. С реально существующими героями, настоящими деревьями и живыми цветами. Если достаточно крепко закрыть глаза, можно даже почувствовать их запах. Не помешалась я, понимаете? Если бы вы видели, какие люди живут в этом городе, а я знаю, так как уж я-то вижу их всех насквозь, вы бы знали, что помощь такого специалиста, как вы, доктор, требуется совсем не мне. Есть тут экземпляры куда более озлобленные и мерзкие, чем даже уличные крысы. Мы провели остаток дня в комнате. Дейзи смотрела телевизор, а я сидела на диване, погруженная в свои мысли. Ноги мои свисали с дивана, словно две бледные оплывшие свечи. Дейзи притащила пару стаканов сока со льдом. Таких огромных, что маленькому ребенку их хватило бы на целую неделю. От красителя мой язык стал совсем синим. Я подошла к зеркалу и высунула его, чтобы рассмотреть хорошенько. Я думала, круче быть не может. Простояла так 10 минут с высунутым языком, как собака. Наконец Дейзи это так надоело, что она запульнула в меня подушкой.